Четвертое. Когда Мередит наконец заметила родителей, шагающих по подъездной дорожке, у нее скрутило живот. На долю секунды ей показалось, что она наблюдает за приближением двух обитателей снов, знакомых, но совершенно неуместных здесь, в реальном мире. Ощущение длилось всего мгновение, прежде чем нечто в ее восприятии перевернулось, и она ясно увидела, что это мама и папа. Они приехали, и ей так много нужно им рассказать. Она побежала навстречу, раскинув руки, и папа встал на колени ее зеркальным отражением, так что она смогла запрыгнуть в его большие широкие теплые объятия. Мама поцеловала ее в щеку, что было непривычно, но довольно приятно. И хотя Мередит была уже слишком взрослая, ни Рита, ни Эда не было рядом, чтобы посмеяться над ней, и потому она не отпускала папину руку до самого дома. Без умолку тараторя о замке, его библиотеке, полях, ручье и лесах. Перси уже ждала у стола с очередной сигаретой в зубах, которую затушила при виде гостей. Она разгладила юбку и протянула руку. Не без некоторой суматохи знакомство состоялось. «Как вам путешествие? Надеюсь, не слишком утомительно?» Вопрос был совершенно обыкновенным, даже вежливым, но Мередит услышала чопорный голос Перси ушами родителей и пожалела, что на ее месте не Саффи с ее теплым приемом. Разумеется, мамин голос был тонким и осторожным. Слишком долго. Всю дорогу останавливались и трогались, пропуская воинские эшелоны. Большую часть времени провели на запасных путях. «И все же, — вставил папа, — нашим парням надо как-то добираться на войну. Показать Гитлеру, что Британия не сдается». «Несомненно, мистер Бейкер. Садитесь, пожалуйста». Перси указала на безупречно накрытый стол. «Наверное, вы проголодались». Перси налила чай, предложила отведать пирог, испеченный Саффи, и они несколько натянуто обсудили переполненные поезда, вести с фронта. Дания пала, на очереди Норвегия. Предположительное развитие войны. Мередит потихоньку клевала пирог и наблюдала. Она была уверена, что мама и папа бросят один взгляд на замок, другой на Перси Блайт с ее надменным выговором и прямой, как палка, спиной, и немедленно перейдут в глухую оборону, однако пока все шло достаточно гладко. Действительно, мама Мередит вела себя очень тихо. Одной рукой она нервно оцепенела, сжимала сумку на коленях, что несколько тревожило, поскольку Мередит никогда прежде не видела мать испуганной. Та не боялась ни крыс, ни пауков, ни даже мистера Лейна из дома напротив, хватившего лишку в пабе. Папа казался немножко более непринужденным, кивал, когда Перси описывала атаку спитфайров и посылки с гуманитарной помощью для солдат во Франции и потягивал чай из раскрашенной вручную фарфоровой чашки, как будто делал это каждый божий день. Примечание. Спитфайр – английский истребитель времен Второй мировой войны. Конец примечания. Ну, почти. Ему удалось превратить прием в чаепитие в кукольном домике. Мередит никогда раньше не замечала, какие огромные у него пальцы. Ее окатила неожиданная волна любви. Она потянулась через стол и положила ладошку на его свободную руку. В их семье не было принято физически выражать свои чувства, и он удивленно поднял глаза, прежде чем ответно пожать ее ладонь. «Как дела в школе, милая?» Он чуть наклонился в ее сторону и подмигнул Перси. «Господь наградил нашу Риту красотой, зато все мозги достались юной Мелли». Мередит зарделась от гордости. «Я делаю уроки здесь, в замке, папа, вместе с Саффи. Ты бы видел библиотеку. В ней даже больше книг, чем в городской. Все стены заставлены полками. А еще я учу латынь». Как же ей нравилась латынь. Звуки из прошлого, пропитанные значением. Древние голоса на ветру. Мередит поправила очки на переносице. Они часто сползали, когда девочка волновалась. «А еще я учусь играть на пианино. Моей сестре Серафине по душе прогресс вашей дочери», — заметила Перси. «Она неплохо справляется, учитывая, что никогда прежде не видела пианино». «Это правда?» Папа пошевелил руками в карманах, так что его локти весьма странным образом задвигались над столом. «Моя девочка училась играть песенки?» Лицо Мередит расплылось в улыбке. «Интересно, и уши горят? Некоторые?» Перси долила всем чаю. «Может, чуть позже ты отведешь родителей в дом, Мередит, в музыкальную комнату и сыграешь одну из разученных мелодий?» «Слышала, мать?» Папа дернул подбородком. «Наша Мередит играет настоящую музыку!» «Слышала». На мамином лице появилось выражение, которое Мередит не вполне поняла. То же выражение возникало у нее на лице, когда они с папой о чем-то спорили, и он совершал небольшую, но роковую ошибку, благодаря которой победа оставалась за ней. Напряженным голосом мама обратилась к Мередит, как будто Перси не было рядом. «Нам не хватало тебя на Рождество». «Мне вас тоже, мама. Я правда собиралась приехать в гости. Жаль только, не было поездов. Все поезда отдали солдатам». «Рита сегодня возвращается с нами домой». Мама поставила чашку на блюдце, решительно поправила ложку и отодвинула прибор в сторону. «Мы нашли ей место в парикмахерском салоне на Олд Кент Роуд. Приступит с понедельника. Сначала просто уборщицы, но обещали научить стрижкам и укладкам». Мамины глаза заблестели от удовольствия. «Сейчас столько возможностей, Мэри, когда старшие девушки уходят в женские вспомогательные войска или на фабрики. Прекрасных возможностей для молоденьких девочек без особых перспектив». «Вполне разумно. Рита всегда носила со своими волосами и своей драгоценной коллекцией косметики. Звучит неплохо, мама. Хорошо, когда в семье есть кто-то, кто может уложить тебе волосы». Маме явно не понравились ее слова. Перси Блайт достала сигарету из серебряного портсигара, который Саффи заставляла ее использовать на людях, и поискала в кармане спички. Папа прочистил горло. «Понимаешь, Мэри?» Начал он, и его неловкость ничуть не смягчила последующей ужасной фразы. «Мы с твоей мамой считаем, что тебе тоже пора вернуться». И тогда Мередит обо всем догадалась. Они хотят, чтобы она вернулась домой, стала парикмахером, покинула Майлдерхерст. Паника сгустилась комком в глубине живота и покатилась взад и вперед. Девочка пару раз моргнула, поправила очки и, запинаясь, произнесла: «Но я не желаю быть парикмахером». Саффи говорит, что я должна завершить обучение, что я могу даже поступить в среднюю школу, когда закончится война. Не обязательно становиться парикмахером. Давай мы придумаем для тебя что-нибудь другое. Как насчет работы на посылках в одном из министерств? Так ведь в Лондоне небезопасно? Внезапно воскликнула Мередит. Это было гениальное озарение. Она ничуть не боялась ни Гитлера, ни его бомб, но, возможно, так удастся их убедить. Папа улыбнулся и похлопал ее по плечу. «Тебе не о чем волноваться, милая. Мы все стараемся испортить Гитлеру вечеринку. Мама только что поступила на военный завод, а я вкалываю по ночам. Никаких бомб, никакого ядовитого газа в нашем старом добром районе. Все по-прежнему». Все по-прежнему. Представив закопченные старые улицы и свое унылое место на них, Мередит содрогнулась от тошнотворной ясности, осознала, как отчаянно хочет остаться в Майлдерхерсте. Она повернулась к замку, ломая пальцы, мечтая вызвать Юнипер одной лишь силы потребности в ней, мечтая о появлении Саффи, которая скажет нужные слова и заставит маму и папу понять, что не надо увозить ее домой, что они должны позволить ей остаться. Словно благодаря таинственной связи между близнецами, Перси вступила в дискуссию именно в этот момент. «Мистер и миссис Бейкер». Она постучала сигаретой по серебряному портсигару с таким видом, будто предпочла бы оказаться за 3-9 земель. «Я понимаю, что вам не терпится забрать Мередит, но если вторжение, ты сегодня отправишься с нами домой, юная мисс. И точка». Мама ощетинилась, словно дикобраз. Она даже не посмотрела на Перси, сверля Мередит взглядом, который обещал жестокое наказание. Глаза девочки за стеклами очков наполнились слезами. «Нет, не отправлюсь». «Не смей дерзить матери», — прорычал папа. «Вот что!» Резко вмешалась Перси, приподняв крышку чайника и изучая его содержимое. Чайник опустел. «Если вы не против, я заварю новую порцию. В последнее время в доме катастрофически не хватает рук. Военная экономия, знаете ли». Все трое наблюдали за ее уходом, после чего мама прошипела папе. «Катастрофически не хватает рук. Ты это слышал?» «Не стоит, Энни». Папа не любил ссориться. Его устрашающего телосложения обычно хватало, чтобы не доводить дело до обмена ударами. Мама напротив. «Эта женщина смотрела на нас сверху вниз с самого приезда. Военная экономия. А, как же! Это в таком-то дворце». Она ткнула пальцем в сторону замка. «Небось считает, что мы должны им прислуживать». «Неправда», — возразила Мередит. «Они не такие, Мередит», — взмолился папа, повысив голос. Он продолжал смотреть в землю, затем бросил взгляд на дочь из-под нахмуренного лба. Обычно он рассчитывал на то, что она будет молча стоять рядом с ним, когда мама и Рита начнут вопить. Но не сегодня. Сегодня она не смолчит. «Папа, заметь, какой чудесный стол они накрыли специально...» «Хватит дерзостей, мисс!» Мама поднялась и дернула Мередит за рукав нового платья сильнее, чем следовало. «Немедленно иди в дом за своими вещами. За своими настоящими вещами. Поезд скоро отправляется, и мы сядем на него всей семьей. Я не хочу уезжать. Мередит в отчаянии повернулась к отцу. Позволь мне жить здесь, папа. Прошу, не заставляй меня уезжать. Я учусь. О, отмахнулась мама. Я прекрасно вижу, чему ты здесь учишься у этой леди-вонючки. Дерзить родителям. А еще я вижу, что ты забыла, кто ты и где твое место. Она потрясла пальцем, наставленным на отца. Я предупреждала тебя, что нельзя их отсылать. Если бы мы оставили их дома, как я предлагала, хватит. Папино терпение лопнуло. Достаточно, Энни. Садись. Все это ни к чему. Она едет с нами домой. Нет, не еду. Нет, едешь. Мама потянула к себе ее расплющенную руку. И тебя ждет звонкая затрещина, когда мы туда доберемся. Хватит! Папа тоже вскочил, стиснул маме на запястье. Ради Христа! Достаточно, Энни! Он заглянул ей в глаза, и между ними проскочила искра. Мамино запястье обмякло, папа кивнул ей. Мы все немного перегрелись и заскучали, вот и все. Поговори со своей дочерью. Видеть ее не могу. Надеюсь, она никогда не узнает, каково это — потерять ребенка. И мать пошла прочь, упрямо скрестив руки на груди. Папа внезапно показался Мередит усталым и старым. Он провел рукой по волосам. На макушке они начали редеть, так что Мередит заметила следы гребня, которым он причесывался утром. Не обращай на нее внимания. Тебе же известно, какая она вспыльчивая. Она беспокоилась о тебе. Мы оба беспокоились. Он снова взглянул на замок, нависающий над ними. Просто до нас долетели кое-какие слухи из Ритиных писем, из свидетельств детей, вернувшихся домой, о том, как ужасно с ними обращались. Неужели дело только в этом? Горячка облегчения вскипела пузырьками в груди Мередит. Верно, не всем эвакуированным повезло так, как ей, но если это единственное, что заботит родителей, надо просто развеять папины тревоги. Вам не о чем волноваться, папа. Я же писала. Я счастлива здесь. Разве ты не читал мои письма? Ну, конечно, читал. Мы оба читали. Лучшие минуты, когда мы с мамой получали от тебя письма. По его тону Мередит поняла, что это правда. Ее пронзила острая боль, когда она представила, как родители сидят за столом и вчитываются в написанные ею строки. Вот и прекрасно! Она была не в силах посмотреть ему в глаза. Выходит, ты знаешь, что все хорошо, даже лучше, чем хорошо. Я знаю, что по твоим словам все хорошо. Он покосился на маму, чтобы удостовериться, что она все еще далеко. Отчасти проблема именно в этом. Твои письма были такими радостными. А мама слышала от одной из подруг, что некоторые приемные семьи перехватывали письма, которые мальчики и девочки посылали домой. Не давали им рассказать ничего, что могло дурно отразиться на их репутации. Изображали все в радужном свете. Он вздохнул, но это не так. Правда, Мэри? В твоем случае? Да, папа. Ты счастлива здесь. Счастлива так же, как в письмах? Да. Мередит видела, что он колеблется. Надежда вспыхнула в ее руках и ногах фейерверком, и она быстро произнесла: «Перси немного чопорная, зато Саффи просто чудесная. Пойдемте в дом, я познакомлю вас и сыграю на пианино». Он посмотрел вверх на башню. Солнечный свет струился по его щекам. Мередит следила, как его зрачки сужаются. Она ждала, пытаясь угадать выражение его широкого, невыразительного лица. Его губы шевелились, как будто он что-то подсчитывал, запоминал числа, но она не могла разобрать, в какую сторону склоняется чаша весов. Затем он взглянул на жену, кипевшую от злости у фонтана, и Мередит поняла, что либо сейчас, либо никогда, пожалуйста. «Папа!» Она вцепилась в рукав его рубашки. «Пожалуйста, не забирай меня домой. Я столько нового могу здесь узнать, гораздо больше, чем в Лондоне. Пожалуйста, помоги маме понять, что мне здесь лучше». Легкий вздох. И папа нахмурился, глядя маме в спину. Мередит наблюдала, как его лицо меняется, складывается в привычную гримасу нежности, и сердце девочки совершило кульбит. Но отец молчал и, казалось, не замечал ее. Тогда она проследила за его взглядом и увидела, что мама чуть повернулась и теперь стоит, уперев одну руку в бедро и перебирая воздух пальцами второй. Солнце опустилось ей за спину и замерцало алым в ее каштановых волосах, и она казалась хорошенькой, растерянной и непривычно юной. Она смотрела папе в глаза, и с гулким стуком пришла ясность. Нежность на его лице предназначалась маме, а не ей. «Мне жаль, Мэри». Он накрыл ладонью ее пальцы, все еще сжимавшие ткань рукава. «Так будет лучше. Иди и собери вещи. Мы едем домой». И тогда Мередит совершила ужасно гадкий поступок, предательство, которое мать ей не простила до самой смерти. Ее единственным оправданием было то, что ей не оставили выбора, что она была ребенком и еще много лет оставалась таковым, и никого не волновали ее желания. Ей надоело, что с ней обращались как со свертком или чемоданом, швыряли то туда, то сюда, в зависимости от того, что взрослые считали лучшим. Единственное, чего ей хотелось — найти свое место. Мередит взяла папу за руку и ответила: «Мне тоже жаль, папа». Пока он не успел сообразить, что происходит, она виновато улыбнулась, избегая яростного взгляда матери, во весь опор помчалась по заросшей лужайке, перепрыгнула через изгородь и бросилась в прохладное и темное укрытие Кардаркеркского леса. Планы Саффи насчет Лондона открылись по чистой случайности. Если бы Перси не ушла с чаепития с родителями Мередит, она могла бы так и пребывать в неведении до тех пор, пока не стало бы слишком поздно. К счастью, она считала публичное копание в грязном белье одновременно неловким и тоскливым, и потому принесла извинения и отправилась в дом, чтобы переждать и вернуться, когда все успокоится. Она предполагала найти Саффи у окна. Сестра должна была следить за чаепитием издали и требовать отчета, какими оказались родители, как вела себя Мередит. Им понравился пирог? Поэтому Перси несколько удивилась пустой кухне. Она вспомнила, что в руках у нее чайник, и поставила воду на плиту, следуя своей неубедительной уловке. Время текло медленно, ей надоело наблюдать за огнем, и она задумалась, каким ужасным грехом заслужила свадьбу и чаепитие в один день. В этот миг из буфетной раздался пронзительный звон, телефонные звонки стали редки после того, как на почте предупредили, что светская болтовня, занимающая сети, может помешать важным военным донесениям, так что Перси не сразу поняла источник негодующего трезвона. В результате, когда она подняла трубку, ее голос был одновременно испуганным и подозрительным. «Замок Майлдерхерст? Алло?» Звонивший представился мистером Арчибальдом Уиксом из Челси и попросил позвать мисс Серафину Блайт. Захваченная врасплох Перси предложила передать информацию, и тогда джентльмен сообщил, что он наниматель Сапфи и звонит, чтобы уточнить подробности ее размещения в Лондоне на следующей неделе. «Извините, мистер Уикс». Кровеносные сосуды Перси расширились под кожей. «Боюсь, это какое-то недоразумение». «Легкое замешательство. Вы сказали недоразумение?» «На линии плохо слышно. Серафина моя сестра не может принять должность в Лондоне». «О-о-о!» Снова пауза и треск далеких помех на линии. Перси невольно представила телефонные провода, протянутые от столба к столбу и раскачивающиеся на заунывном ветру. Вот как! Мистер Уикс был озадачен, но... «Это странно, ведь у меня в руках ее письмо с согласием на нас работать. Мы вполне недвусмысленно обсудили с ней данный вопрос». Это объясняло частые письма, которые Перси в последнее время носила в замок и из замка. Стремление Сафи не уходить далеко от телефона на случай важного звонка насчет войны. Перси обругала себя за то, что слишком увлеклась деятельностью в женской добровольной службе и не уделила этим странностям должного внимания. «Разумеется», — отчеканила она. «И я совершенно уверена, что Серафина искренне собиралась выполнить свое обещание, но, поймите, разразилась война, и наш отец заболел. Боюсь, пока она нужна дома». Несмотря на разочарование и вполне объяснимое недоумение, мистер Уикс несколько смягчился. Когда Перси посулила прислать подписанный экземпляр первого издания «Слякотника» для его коллекции редких книг, и положил трубку в относительно недурном настроении. По крайней мере, можно было не опасаться, что он подаст в суд за нарушение контракта. Перси подозревала, что справиться с разочарованием Сафи будет не так-то просто. Где-то вдалеке взревел смыв туалета, затем в кухонной стене заклокотали трубы. Перси села на стул и принялась ждать. Через несколько минут сверху прибежала Сафи. «Перси!» Она застыла на месте, глядя на открытую заднюю дверь. «Что ты здесь делаешь? Где Мередит? Неужели ее родители уже уехали? Все в порядке?» «Я пришла за чаем». «А-а-а!» Лицо Сафи расплылось в неуверенной улыбке. «Тогда позволь мне помочь. Ты же не покинешь гостей надолго». Она достала банку с заваркой и подняла крышку чайника. Перси попыталась начать издалека, но беседа с мистером Уиксом настолько выбила ее из колеи, что ничего не шло в голову. В конце концов, она просто произнесла: «Звонили по телефону, когда я поставила воду». Едва заметная дрожь. Несколько чаинок слетело с ложки. «Звонили? Когда?» «Только что». «А-а-а». Сафи смахнула просыпавшиеся чаинки в ладонь Они лежали на ней кучкой дохлых муравьев. Это как-то связано с войной? Нет. Опершись о спинку скамейки, Софи схватилась за кухонное полотенце, как будто опасалась, что ее унесет в море. В этот миг чайник начал плеваться, шипеть и так распалился, что грозно засвистел. Софи сняла его с огня, но осталась у плиты, спиной к Перси, не дыша от волнения. «Звонил некой Арчибальд Уикс», — сообщила Перси. «Из Лондона. Назвался коллекционером». «Ясно». Софи не обернулась. «И что ты сказала ему?» Снаружи раздался крик. Перси метнулась к открытой двери. «Что ты сказала, Перси?» Ветерок, с ним терпкий запах срезанной травы. «Перси!» Чуть слышный зов. «Я сказала, что ты нужна здесь». Софи издала звук, похожий на всхлип. Перси заговорила осторожно и медленно. «Ты же знаешь, что не можешь поехать, Софи, что не должна вводить людей в заблуждение. Он ждал тебя в Лондоне на следующей неделе». «Он ждал меня в Лондоне, потому что я буду в Лондоне. Я подала заявление Персию. Он выбрал меня». Софи повернулась, подняла согнутую в локте руку странно театральным жестом, еще более мелодраматичным от того, что она до сих пор сжимала смятое полотенце. «Он выбрал меня!» Она потрясла кулаком, подчеркивая свои слова. «Он собирает все на свете! Прекрасные вещи. И он нанял меня, чтобы помогать ему в работе». Перси достала сигарету из портсигара. «Высечь огонь удалось не с первого раза. Я еду, Перси, и ты не остановишь меня». «Чертова Софи! Это обязательно все усложнять». У Перси уже стучало в голове. Свадьба выжила ее как лимон, а потом пришлось разыгрывать хозяйку перед родителями Мередит. Только этого ей не хватало. Софи нарочно вела себя тупо, нарываясь на резкость. Что ж, если сестре угодно, Перси не побоится отдать приказание. «Нет», — выдохнула с дымом она, — «не едешь. Никуда ты не едешь. Ты это знаешь, и я это знаю, Саф. А теперь и мистер Уикс это знает». Руки Саффи обмякли. Полотенце упало на плитки пола. «Ты сказала ему, что я не приеду?» «Взяла и сказала». «Ну, кто-то ведь должен был. Он собирался обсудить плату за твое проживание». Глаза Софи наполнились слезами, и, хотя Перси злилась, ее обрадовало, что сестра борется с приступом рыдания. Возможно, на этот раз все-таки удастся избежать сцены. «Ну, хватит!» — отрезала Перси, уверенно. «Со временем ты поймешь, что так лучше». «Ты никогда меня не отпустишь?» «Нет», — твердо, но ласково подтвердила Перси. «Не отпущу». Нижняя губа Софи задрожала, и когда она, наконец, подала голос, он был не громче, чем шепот. «Ты не можешь контролировать нас вечно, Перси». Ее пальцы скребли по юбке, собирая невидимые липкие пушинки в крошечный комок. Жест из детства, и Перси охватила дежавю и отчаянное желание крепко обнять сестру, и никогда не отпускать. Напомнить ей, что она любит ее, что не желала быть жестокой, что она сделала это ради блага самой Саффи. Но Перси промолчала. У нее не повернулся язык. К тому же это ничего бы не изменило, ведь никому не нравится слушать подобные вещи, даже если в глубине души ясно, что это правда. Вместо этого она тоже понизила голос и добавила: «Я не пытаюсь тебя контролировать, Саффи. Возможно, когда-нибудь в будущем ты сможешь покинуть...» Перси указала на стены замка. «Но не сейчас. Ты нужна нам. Ведь на дворе война, и папа нездоров. Я уж молчу о жестокой нехватке прислуги. Ты подумала, что с нами будет, если ты уедешь? Разве ты можешь представить Юнипер или папу, или, упаси Боже, меня на груди грязного белья? Ты с чем угодно справишься». Голос Саффи был полон горечи. «Ты всегда умела справиться с чем угодно». Перси знала, что победила, и самое главное, Саффи тоже это знала. Но Перси не испытывала радости, а только привычный груз ответственности. Все ее существо переживало за сестру, за юную девушку, которой та когда-то была, у ног которой лежал весь мир. «Мисс Блайт», подняв глаза, Перси увидела у двери отца Мередит. Его худенькая маленькая жена стояла рядом с ним, и обоих окружала атмосфера полного смятения. Она совершенно о них забыла. «Мистер Бейкер», она взъерошила волосы на затылке, «прошу прощения, я ужасно затянулась чаем». «Ничего страшного, мисс Блайт, мы уже закончили. Дело в Мередит». Он словно чуть съежился. «Мы с женой собирались забрать ее домой, а она так хотела остаться. Боюсь, маленькая чертовка сбежала от нас». «О, только этого Перси не хватало». Она оглянулась на Саффи и сама уже исчезла. «Что ж, полагаю, нам следует хорошенько ее поискать». «В том-то и дело», — печально произнес мистер Бейкер. «Мы с женой должны уехать в Лондон в 4:34. Это единственный поезд сегодня». «Понятно», — ответила Перси. «Тогда вам, конечно, пора. Транспорт в последнее время ходит просто ужасно. Если вы пропустите поезд, придется ждать до среды». «Но моя девочка...» Казалось, миссис Бейкер вот-вот заплачет. Подобная перспектива совершенно не подходила ее жесткому угловатому лицу. Перси понимала ее чувства. «Вам не о чем волноваться». Она коротко кивнула. «Я найду ее. По какому лондонскому номеру можно с вами связаться? Она не успеет далеко уйти». Сидя на ветке самого старого дуба в Кардаркерском лесу, Мередит едва различала замок. Заостренная башенка на крыше башни пронзала небо иглой шпиля. Черепица горела алым в ярком свете, а серебряная верхушка сверкала. На лужайке в начале подъездной дорожки Перси Блайт махала рукой вслед ее родителям. Уши Мередит горели от волнующей порочности ее поступка. Ясно было, что последствий не миновать, но ничего другого не оставалось. Она бежала и бежала, пока ноги не подкосились и не перехватило дыхание, и тогда забралась на дерево, полное странной, гудящей энергии первого в жизни импульсивного поступка. На подъездной дорожке у мамы поникли плечи, и Мередит на мгновение показалось, что она плачет. Затем мама раскинула руки в стороны, словно потревоженная морская звезда. Папа отшатнулся, и Мередит догадалась. Мама кричит. Не обязательно было слышать слова. И так очевидно, ей не сдобровать. Тем временем Перси Блайт еще курила во дворе замка, уперев руку в бедро и озирая леса, и холодок сомнения зашевелился в животе Мередит. Она считала, что ее с радостью оставят в замке, но вдруг она ошибалась. Вдруг близнецов так шокирует ее неповиновение, что они откажутся присматривать за ней впредь. Вдруг следование собственным прихотям завело ее в ужасную беду. Когда Перси Блайт докурила и повернулась к замку, Мередит внезапно испытала невыносимое одиночество. Движение привлекло ее внимание к крыше замка, и сердце завертелось огненным колесом. На крышу карабкался кто-то в белом летнем платье. Юнипер наконец-то закончила, вернулась во внешний мир. Пока Мередит наблюдала, девушка добралась до ровного края и села, свесив длинные ноги. Мередит было известно, что сейчас она закурит, откинувшись на спину и глядя в небо. Но она не закурила. Вместо этого она резко застыла и уставилась на лес. Мередит крепко держалась за ветку. Возбуждение вырвалось странным смешком, который застрял в горле, словно Юнипер услышала ее, словно старшая подруга ощутила ее присутствие. Мередит знала, что если кто и способен на подобное, так это Юнипер. Она не могла вернуться в Лондон. Не хотела. Не сейчас. Еще не время. Мередит следила, как мама и папа идут по дорожке прочь от замка. Мама обхватила себя руками. Папа прихрамывал. «Простите», — прошептала она чуть слышно. «У меня не было выбора».